«Я не влюблен в Гартспойнт», — спокойно сказал он. «Но мне обидно, чтобы меня выгнали отсюда. И Париж слишком шумен под Новый год. Кроме того», — добавил он, старательно изучая взглядом лицо Тони, «что бы ты ни делал, дорогой Тони, исход всей этой истории все-таки зависит от меня». Он увидел, как Тони сжимал и разжимал кулаки, и подумал с презрительной усмешкой, что грубая сила может поделать против ловкости. «И почему бы Дори не любить меня?» — спросил он спокойно. «Я могу получить свободу». Тони шагнул к нему и остановился. «Любить тебя?» — повторил он как эхо. «И ты еще спрашиваешь, зная, что мне все известно?» Он покачал головой, как будто старался отделаться от боли, потом отвернулся и долго смотрел в окно на скованную зимой землю. Он сознавал свою беспомощность, и это бесило его. Он понимал, что решение действительно зависит от пана, и если он не согласится оставить Дору, ничем нельзя его к тому принудить. Тони снова повернулся к брату. «Если ты завтра уедешь в Париж, поклянешься не писать ей и дашь ей почувствовать, что просто ее забыл, я удвою твое содержание». Глаза их на мгновение встретились. «Если ты останешься, не получишь ни пенни», — грубо закончил он. «А просить милостыню я стыжусь», — добавил пан с горькой усмешкой. «Выбирай», — неумолимо ответил Тони. Пан взглянул на него и сам поразился той ненависти, которую он к нему почувствовал. Мозг его усиленно работал, отыскивал какой-нибудь выход из создавшегося положения. Он видел, что застигнут врасплох и что ему нечем защититься. Что пользы настаивать на своем? Все равно Тони удалит его из Гартспойнта и лишит возможности видеться с Дорой. «Одни глупцы продолжают бороться, когда битва уже проиграна». Эта мысль доставила некоторое удовлетворение ему больному тщеславию. Не так позорно было согласиться, раз другого исхода все равно не было. Он посмотрел на Тони и слегка пожал плечами. «Ты поднял много шума из-за пустяка. Я согласен». Они вновь встретились глазами, и после короткой паузы пан вышел. Он нес с собой чувство унижения, вонзившееся в него, как ядовитая стрела. Ни один Тони почувствовал себя в этот час способным на убийство. У него тоже шевельнулось желание подстеречь Тони в темном углу и колоть его кинжалом. Дора пела в музыкальной комнате, и голос ее долетал до него так ясно, как будто их не разделяли коридор и крыло дома. Он остановился и слушал, сердце его билось так сильно, что временами он задыхался. Он хотел поиграть с Дорой, ограничиться двумя-тремя поцелуями и только. А между тем он чувствовал себя в положении человека, который ступил на лестницу, думая, что она прочна, и вдруг повис в воздухе над пропастью, ухватившись руками за какую-то слабую поддержку. Он привык к тому, что увлечения его не доставляли ему никаких хлопот. Все его прежние любовные похождения оканчивались очень просто. Он уходил, не дождавшись сцен, и все было кончено. Дора пела теперь французскую песенку, слова которой слабо долетали до него. Девушка стояла перед ним, как наяву. Он видел ее гибкую, белую, запрокинутую назад шею, ее блестящие волосы, ее прозрачные зеленые глаза. Она принадлежала ему больше, чем она сама сознавала, больше, чем он имел право думать. А он допустил себя до этого. Его голодная злоба искала выхода, его поражение не давало ему покоя. Самые низкие, самые гнусные мысли зароились в его голове. Еще в его власти унизить Рексфорда, разбить его силу в прах и диктовать ему свои условия. О, сделать это, сбить его адскую гордость! Он постоял еще немного, полузакрыв свои темно-золотые глаза, потом пошел в музыкальную комнату. Входя, он увидел только Дору и не заметил висевшего над роялем зеркала, в котором отражалось его лицо. Позади него